Глава 16. Амелия. С мистером Меллорком не прокатило. Ноль эффекта. Он даже не пожаловался никому на непристойное поведение ученицы, просто сделал вид, будто ничего не случилось. «Ну и что это за фигня? Отличный план псу под хвост. Еще и обидно чуть ли не до слез. Хотя, скорее, не до слез, а до желания швырнуть что-нибудь об стену. Разбить вдребезги или сделать какую-нибудь гадость первому, кто попадется под руку, чтобы он визжал, рыдал и корчился. А Амелия смотрела бы и упивалась, и злость бы уходила. Слегка почувствовала себя отомщенной, когда парень, с которым оказалась за одним столом на лабораторке по химии, Сэл, кажется, удачно прикопался к этому зануде-красавчику, заставив прикусить язык. Причем не просто послал, а переплюнул по части знаний по его же предмету. Оказывается, не все здесь тупые, озабоченные придурки. Может, стоит присмотреться к случайному соседу? Хотя... На что он Амелии? Она не собирается надолго задерживаться в этой грёбаной школе. Во время обеда к Амелии подсела Бриджит и тут же затрещала. «Ну, как дела? Обживаешься?» Амелия скорчила кислую физиономию, выражение, которое одновременно означало и «А куда денешься?» и «Да, сейчас, не дождетесь», поинтересовалась. «А выпивку тут можно достать?» Бриджит приподняла брови и хохотнула, но расспрашивать не стала, кивнула. «Да, конечно, если знать, к кому обратиться». «Ты же знаешь?» Уверенно предположила Амелия, и Бриджит скромно потупилась на мгновение, но тут же произнесла: «Только это будет не бесплатно». Амелия кивнула, она и не рассчитывала на благотворительность. «Деньги устроят?» Бриджит опять хохотнула, смерила собеседницу оценивающим взглядом. «А ты другой способ предпочитаешь? Натурой?» «Вот еще», — фыркнула Амелия. «Потому и спрашиваю». Перед самым ужином Бриджит, как обычно, ввалилась к ней в комнату без стука, без разрешения, словно в свою. «Вот». В руках она держала обыкновенную пластиковую бутылку без этикетки. «Это оно?» — недоверчиво глянула Амелия. «Почему в таком виде?» «А в каком ты хотела?» Бриджит с громким стуком поставила бутылку на стол. «Так никто не прицепится. Подумают, что просто вода. Мне неприятности нафиг не сдались. Да и тебе не придется прятать». «А что там?» Амелия тоже подошла к столу, брезгливо ткнула пальцем в бутылку. «Отличная штука. Не боись. Еще никто не жаловался. С тебя двадцатка». Амелия поморщилась. Она, конечно, предполагала, что цены будут не как в супермаркете. Хотя чего переживать-то? На эту элитную тюрьму папашка раскошелился, не пожалеет и карманных. Она отсчитала Бриджит деньги, а та напомнила: «Но в случае чего, ты это сама привезла, поняла?» Улыбнулась широко и добавила: «Наслаждайся». В ответ Амелия кивнула, но наслаждаться не спешила. Открутила крышку, понюхала. Амбре так себе. Резкий запах спирта перебивал легкий цитрусовый аромат. Амелия поднесла бутылку к губам. Не пить, просто попробовать, но быстро передумала. Может, для начала лучше проверить на ком-то, как пойдет? Она засунула бутылку в тумбочку, чтобы та лишний раз не светилась, и отправилась на ужин. Подопытный кролик попался на глаза почти сразу. Чучело с брекетами. Тоже третьегодка. Амелия ее заприметила еще на занятиях, потому что у них расписание почти полностью совпадало. Да и вообще, на такое чудо трудно не обратить внимания. Эта девица еще и всю химию завороженно пялилась в сторону их стола. Не на Амелию, конечно. Уже успела по уши втрескаться в ее соседа, Села. Тяжелый случай. В столовой Амелия не сводила с чучела взгляда. Увидела, как та с подносом направилась к столику, ломанулась следом. «К тебе можно?» Чучело, уже успевшее плюхнуться на стул, вылупило глаза. Несколько секунд рассеянно таращилась на Амелию, тупила по полной, а потом мелко и часто закивала. «Тебя ведь Саммер зовут?» Усаживаясь, поинтересовалась Амелия, и чучело опять растерялось, захлопало ресницами, будто жутко удивилась, что кто-то знает ее имя. «Да, Саммер», — подтвердила с опозданием. «А меня — Амелия. Мы же с тобой почти на всех занятиях вместе. Ты в какой комнате?» 310-й. «Серьезно? Так мы еще и соседки», — чистила Амелия по примеру Бриджит, не давая собеседнице опомниться. «Надо же, сколько совпадений. Не думаю, что это случайно». Та по-прежнему старательно кивала. Не факт, что понимала, о чем речь, но послушно соглашалась. После ужина, прихватив бутылку, Амелия завернула в 310-ю. Открыла дверь с ноги. Саммер как раз снимала блузку, ойкнула и торопливо прикрылась, хотя непонятно, чего там было прятать. Амелия не парень, ее девичьими прелестями не напугаешь, и стесняться абсолютно никакого смысла. У них же на физкультуре и в бассейне одна общая раздевалка. «А ты здесь?» В вопросе, конечно, не было смысла, но Амелию подобные тонкости не волновали. Надо же было с чего-то начать. «Это хорошо, а то одной скучно, даже поболтать не с кем». Саммер, одной рукой по-прежнему прикрываясь, другой подхватила кофточку с кровати, натянула, повернувшись к Амелии спиной. Та на мгновение презрительно скривилась, пока чучело не видела. Потом подскочила к ней, вцепилась в руку. «Пойдем? Куда?» Растерянно проблеяла Саммер, хотя уже послушно тащилась следом. «Ну, пойдем», — проникновенно протянула Амелия. «Чего в этих конурках сидеть? Чувствую себя хомячком в клетке». «Надраться в собственной комнате, а потом вырубиться на кровати? Так что ли?» Амелия рассчитывала совсем на другое. Показательное выступление на глазах у студентов и преподов. Ну не может же и это остаться безнаказанным. Не станут же здесь подобное терпеть, вышибут с позором. И тогда папочкины планы обломятся. Пусть орёт и бесится, сколько влезет. Амелия не мама. Она в своем уме и не позволит запереть себя в какой-нибудь дыре с глаз долой. Во дворе Амелия выбрала скамейку не совсем уж на виду. Хотя тут при всем желании фиг найдешь надежный укромный уголок. Но такой ей был и не нужен. «Садись», — велела она Саммер. «Хоть поговорим, а то тоска, и кругом сплошные уроды. Ты ведь здесь давно уже?» «Ага», — кивнула та. «С первого года. Здесь сильная программа». «Только учатся, по большей части, придурки», — дополнила Амелия. «Ну, кроме некоторых. Нормальные тоже попадаются». Она заметила, как напряженно притихла Саммер. Наверняка ведь хочет поддакнуть, еще и пример привести. Но Амелия успеет раньше. «Вот Сэл хотя бы, да?» Пухлые щеки Саммер мгновенно стали огненно-красными. Уши буквально засветились под светлыми волосами. «Вот это реакция! Уржаться!» «Он же тебе нравится?» — безжалостно выдала Амелия. «Он... я... не...» Чучело беспомощно хватало воздух широко распахнутым ртом и краснело все сильнее. Уже пунцовой стало. Амелия даже слегка обалдела, глядя на нее. А потом опомнилась, торопливо отвинтила крышку, сунула бутылку чучелу в руки. «На вот, глотни». Саммер, пытаясь залить охвативший ее пожар, мертвой хваткой вцепилась в емкость и влила в себя не то что глоток, а сразу несколько и преогромных, даже не осознав, что пьет. Поначалу. А когда прочувствовала все в полной мере, поперхнулась, закашлялась. Амелия едва успела выхватить бутылку у нее из рук. «Что это?» — вылупив глаза, пробормотала Саммер. «Классная штука, да?» — выдала Амелия невозмутимо, улыбнулась и сама приложилась к горлышку. Правда, аккуратно, отхлебнула чуть-чуть. Едва ощутимо обожгло губы и язык, но даже приятно. А в целом, действительно, ничего. Бриджит не соврала, почти как тоник, только гораздо крепче. И Амелия отпила еще. «Так нельзя же!» С неестественным ужасом пялись на нее, прошептала Саммер. Но Амелия беззаботно отмахнулась. «Ой, да ладно, никто же не узнает. А без этого тут тоска смертная». Амелия сделала глоток побольше и, заметив, что чучело опять открыло рот, видимо, собираясь выдать еще порцию испуганных возражений, резко сменила тему. «Так что у тебя с Сэмом?» На Саммер вопрос подействовал, словно удар по голове. Она на мгновение замерла, оглушенная, а потом сама выхватила бутылку из рук Амелии, отхлебнула за раз чуть ли не половину оставшейся жидкости, хлюпнула носом и проныла. «Я не знаю». Развезло ее так же быстро, как раньше бросило в жар. Взгляд слегка затуманился, выражение простодушной наивности на лице стало совсем уж критичным. Сначала мямлила что-то, тупо оправдываясь, а потом невинной овечке будто резьбу сорвало. Стоило только Амелии подколоть ее насчет невинности. «Почему так получается?» — патетично воскликнула чучело, размазывая по щеке сопли. «Вот и в прошлом году тоже. С Брэдом». «Что еще за Брэд?» — поинтересовалась Амелия. Кажется, она уже слышала это имя совсем недавно. «Мы с ним занимались вместе в классе изобразительного искусства», выдала Саммер довольно длинную и вполне согласованную фразу и снова запричитала. «У нас ведь могло получиться. Ну, правда могло, если бы он не пропал». «Пропал?» — переспросила Амелия и тут же вспомнила. Бриджит что-то подобное рассказывала. «Сбежал, что ли?» Саммер печально кивнула. «Ну почему так?» Амелия не удержалась, сжала губы и закатила глаза. «Тут вообще без вопросов. Она бы тоже сбежала. Свети ей роман с этой металлозубой страхолюдиной». Хотя, скорее, дело было вовсе не в этом. «И как он это сделал?» Чучело не ответила. Упоенно рыдала в голос без всякого стеснения и продолжала ныть. Амелия перестала ее слушать. Не спеша тянула из бутылки непонятное пойло без названия, и с каждым глотком ей становилось все лучше. Даже мир вокруг будто бы сделался ярче. Еще немного, и в небе появится радуга, по которой запрыгают золотогривые единороги. Но вместо радуги появилась слоноподобная миссис Пафф, застыла, уперев руки в бока. «Так, и что здесь происходит?» Амелия и ей обрадовалась. Единорог, слон — в принципе, не такая уж и большая разница. Главное, вполне вписывается в ее расчеты. «Миссис Пафф!» — восторженно пропела Амелия. «А вы как раз вовремя!» Она протянула слонихе почти пустую бутылку. «Что это?» — грозно протрубила миссис Пафф, выхватила емкость из рук Амелии. Но та успела проговорить... «Угощайтесь!» Слониха-единорог поднесла бутылку к лицу, втянула хоботом запах из горлышка с такой силой, что Амелии показалось, сейчас бутылка вырвется из пальцев, взлетит и присосется к широкой ноздре, но та опять повторила. «Так!» По очереди прожгла девушек взглядом. «Чье это?» Чучело, завороженно пялившееся на нее, ткнуло пальцем в сторону Амелии. Не факт, что по собственной воле. «Мисс Грин, откуда это у вас?» Еще громче протрубила миссис Пафф, нависнув над Амелией. «Из дома, конечно», — невинно доложила та. «Откуда еще? Здесь же не достанешь». И заискивающе глянула прямо в глаза невиданному зверю. «Или все-таки можно, а?» Слониха онемела на мгновение, но быстро справилась с замешательством. «Живо!» — взревела она. «По своим комнатам!» Амелия с готовностью подскочила со скамейки. Ее сильно мотнуло, но она удержалась на ногах. А вот у чучела такой номер не прошел. Сколько ни пыталась она подняться, тут же снова плюхалась на свой пухленький зад. Один раз даже почти мимо скамейки. Хорошо, что миссис Пафф успела ее ухватить. Дернула вверх, ставя на ноги, а потом так и поволокла до жилого корпуса. Саммер всю дорогу, по-детски доверчиво припав к ее необъятной груди, раскаянно хныкала и ябедничала, что она ни при чем, ничего не знала и не ведала, это все Амелия виновата. Амелия на нее нисколько не злилась и не обижалась. Жалобное бление чучела отлично вписывалось в планы. Шла впереди и довольно улыбалась. И даже звон ключа в запираемом намного раньше положенных 11 часов замке в кои-то веки не вызвал у нее негодования.